Однако обещанного заказчику триумфа, победа жизни над смертью, не получилось. Несчастные люди, изверившиеся и задавленные лишениями, полны смятения при виде свершающегося на глазах чуда, выхваченную из тьмы высоко поднятую руку оживающего Лазаря, невозможно принять за выражение радости и возвращения в земной мир горя и страдания. Собравшиеся в мрачной пещере страждущие христиане напоминают статуарные позы хора из трагедии Эсхила. Это ощущение подкрепляется почти скульптурными складками свисающего савана Лазаря и красной накидки, прильнувшей к нему Марфы, словно на древнегреческих изваяниях, которых на Сицилии Караваджо насмотрелся вдоволь. Если верить рассказу Сузинна, произошла невероятная сцена, когда заказчику и его друзьям было дозволено, наконец, взглянуть на завершенную работу. Видя, что приглашенные в каком-то оцепенении безмолвно стоят перед картиной, их молчание явно затянулось, Караваджо вспылил и, выхватив кинжал, полоснул им по холсту, а затем выбежал вон. В это трудно поверить, но в сознании людей прочно утвердилось мнение о буйном нраве художника и не поддающихся здравому смыслу неожиданных вспышках безумия. Правда, как свидетельствует автор рассказа, Караваджо позже извинился перед заказчиком за свой поступок. Тот же Сузинно описывает случай, как однажды в церкви Мадонна дель Пилейро кто-то из знакомых поднес Караваджо кружку из водосвятной чаши. «Зачем она мне?» — подивился художник, беря ее в руки. «Чтобы искупить грех», — последовал нелишенный издевки ответ. «Мой смертный грех смоется только кровью», — хмуро заявил Караваджо и вернул кружку. Его не покидало предчувствие близкого финала, и он торопился во всем, оставив у мессинцев о себе память, как не знающим удержу человеке, транжирившим деньги в компании местной золотой молодежи. Его задиристый характер проявлялся в частых спорах, особенно по поводу искусства. Когда новые знакомые показывали ему работы почитаемых местных мастеров, Караваджо тут же оспаривал их мнение, доказывая, что те гроша ломаного не стоят. Праздную жизнь гульбу не выдержал даже Марио, который был помоложе. Одумавшись, он вернулся к своей благоверной Кьяре. После загула наступило горькое похмелье, как уже не раз случалось с художником. Только работа могла вывести его из состояния подавленности и хандры. Помог приор Мартелли, уже знавший о принятом руководством ордена решении относительно беглеца. Ему было искренне жаль этого высокоодаренного мастера и доброго, отзывчивого человека, и по его рекомендации сенат города обратился к Караваджо с предложением написать для главного алтаря одной из церквей картину на тему рождения Христа. Из контракта следует, что работа оценена снова в 1000 скудо. Караваджо впервые обратился к этому весьма распространенному новозаветному сюжету поклонения пастухов. Художник решает, строго придерживаясь буквы Писания, из существующих народных поверий. Композиция выстроена по вертикали. Художник дает здесь более приближенное к человеку пространственное соотношение между средой и находящимися в ней фигурами. В хлеву, на земляном полу, с подосланной соломой, облокотясь на кормушку, полулежит изнуренная дева Мария, держащая в руках младенца, запеленанного в тряпицу. Ее усталый взор устремлен куда-то вниз, и в грустном облике нетрудно узнать любимую модель художника Лену, которую он не в силах был забыть. Младенец смотрит на потолок хлева, сквозь дощатые щели которого проникает лунный свет. В полумраке за спиной Марии видны осел и бык. Пробивающийся сверху косой луч высвечивает четыре мужские фигуры, сидящего на возвышении задумавшегося Иосифа и трех пастухов с озабоченными лицами. Тот, что постарше, разводя руками, словно говорит, что не стоит оставаться здесь с новорожденным. С ним согласен стоящий чуть ниже пастух, сложивший ладони в типичном для итальянцев жесте, который означает изумление. Да разве так можно? Хранит молчание лишь Иосиф, знающий тайну появления на свет младенца. На переднем плане последний написанный Караваджо натюрморт, плетеная корзина с приготовленными загодя пеленками, плотничьими инструментами и краюхой хлеба, который дополняет это удивительное полотно, пронизанное крестьянским духом. Увидев его, Франческо Сюзино воскликнул: «Одна только эта картина прославила бы Караваджо на века». Нельзя не согласиться с этим мнением. Поклонение пастухов с фигурами, словно отлитыми в бронзе, это своеобразный апофеоз настойчивых поисков наиболее выразительных средств при изображении типичных представителей народных низов, которых Караваджо изображал на своих полотнах с глубокой симпатией и пониманием их нелегкой доли. Картина поражает внутренней динамикой и новизной, выразившейся в том, что свет у него становится более мягким и вибрирующим, а палитра тяготеет к монохромности. Новая работа имела шумный успех, и многие местные толстосумы, не привыкшие себе ни в чем отказывать, загорелись желанием заполучить ее. Опасаясь за сохранность картины, прелаты решили передать ее сенату города. Приор Мартелли получил, наконец, ответ из Мальты на свое прошение об отставке. Настало время прощания. При последней встрече он так ничего и не сказал Караваджо о решении руководства ордена, но отрядил в его распоряжение двух надежных сицилийцев, которым велено было не отходить от художника ни на шаг.